Он же офицер, всегда мысливший себя только русским офицером, не мог не быть патриотом, о чем и доложил начальству. Влиятельный Арчеладзе, о деятельности которого лишь смутно догадывались во многих службах конторы, неожиданно, прорывая все заслоны, втащил к себе в отдел совершенно незнакомого ему сотрудника, взяв только за профессиональные качества и принципиальность. Негрей попал туда точно так же. Преданность Никанорычу была вовсе не благодарностью за выручку. Они сразу же сошлись в убеждениях, иметь которые во времена разорения службы безопасности было великой роскошью. Воробьев любил вождей, зная, что по природе своей он никогда не сможет повести за собой во имя какой-то идеи. Он умел только хорошо и громко возмущаться. А этот длинный, часто непредсказуемый человек, похожий на орла, обладал смелостью и волей. Отойти, оторваться от него было невозможно, как от магнита. Проснувшись, он, как всегда, стал думать о своем положении, ожидая побудки, но пролежал около получаса и не дождался стука в стену, постучал сам. Позвал. «Никанорыч, солнце село, пора психов на волю выпускать». За перегородкой слышались тихие шаги и никакого ответа. Воробьев вскочил, и как был в длинных армейских трусах, так и ввалился к полковнику. В комнате оказалась Капитолина. Только какая-то другая, особенно изящная, и во взгляде светился огонек, способный смутить любого мужчину. «Капа!» — шале промямлил он, поскольку, лежа в постели и скорбя о своем будущем, вспоминал и ее... «Капитолина!» Он тут же прикрыл дверь, сбегал к себе и натянул спортивный костюм. Кроме офицера-кадровика, отбиравшего сотрудников в спецотдел, их негласной проверкой занимался еще и Воробьев. Так вот, когда появилась машинистка Капа, он, как и положено, сделал на нее оперативную установку. А Негрей... пару дней поболтался за ней, изучая связи и образ жизни. Все прошло без сучка и задоринки. Голливудской выправке девица подходила по всем статьям. Воробьев положил на нее глаз. Пару раз он предлагал подвести ее до дома и получал отказ. Затем в третий раз просто взял ее за руку, посадил в машину и повез. Неподалеку от своего дома она попросила остановиться возле магазина и сказала весьма выразительно: «Мне нужно кое-что купить нам к столу». У Воробьева сдавило дух. Словно в Измайловском парке он наткнулся на белый гриб. Ждал ее 10-20 минут, потом вошел в магазин и Капитолины не обнаружил. На следующее утро он специально завернул в маш-бюро, где кроме трех машинисток сидели еще две компьютерщицы, и увидел ее чистый, безвинный взгляд. Когда же ее застукали за передачей информации, Воробьев не сообщал об этом Арчеладзе целые сутки. Было ясно, что новая машинистка вылетит из отдела мгновенно, а было жаль. Внезапную привязанность начальника к шпионке он объяснил сначала непредсказуемым характером Арчеладзе, которому вздумалось таким образом раскрутить девочку, подставленную сверху для контроля за независимым отделом. Воробьев готовился к спектаклю в охотничьем домике, и в уме не было, что Никанорыч, этот женоненавистник, поневоле вдруг сам положит на Капитолину свой орлиный глаз. И когда это случилось, Воробьев ошалел ничуть не меньше, чем теперь, увидев машинистку в комнате Арчеладзе, да не в охотничьем домике и даже не в Москве, тут, на Балканах. Видимо, что-то проспал. «Конечно, я рад тебя видеть», — соврал он, снова появляясь перед Капитолиной. «С приездом». «Спасибо», — неожиданно ласково произнесла она. «Чай, кофе?» «Кофе, чтобы проснуться». «Может, мне это снится?» «Нет, я настоящая». Она прошла мимо, и его обдало волной тонких духов. От призраков нет тени. Видишь, от меня есть.